приемный крик. Опять морковь. Куда? Туда. Не знал, что кровь. Вибратор люкс, а жизнь копейка. Морковка стайл, морковка фейка. Он мерзлый гад, вошел, не вышел. Бледнеет тыл, хирурги дышат. Медбрат умыться, доктор в ор. Такой вот был выщебор.